всякой стопы. Мысли вслух обо всем и обо всех. Рэп чехов на микрофоне, палата номер 6 у фрика в доме. В натуре два вагона моих смысловых прогонов. Soulfood.ru, мой спасательный круг. Такая хрень, друг, рэп это поэзия, а не бла-бла-бла-бла. Ты поешь, а я думал за яйца тянуть кота. Да-да-да, это фрика ерунда. Расскажи своим, что ты слышал, фрика. Расскажи своим, что ты слышал, фрика. Есть рэп, есть хип-хоп. Что и кто может нам сказать, как надо, что называть и как надо подать, с чем едят это говно. Я не про то, ешь-ешь-ё. Я за то, что все запущено. Хип-хоп гадание на кофейной гуще. Даже типа независимые сидят на контроле. Все организации, это бутафория. Так или иначе, у всех одна задача. Тотальный контроль над твоей головой. Будь собой, ой-ой-ой. Не верь никому, хо-хо-хой. Давно к этому иду, дай руку, помогу выбраться из душевной тюрьмы. Когда я читаю, ты видишь цветные сны. Уличные лбы не поддаются дрессировке. Это бесконечные уроки, уличные солдаты. Это не львы в цирке, фыркай, прыгай, тарач гвозенки. Фрик родился с микрофоном в пеленках. Тонкий лед, вся эта хип-хоп культура, сраная халтура. Я рисую картины бытия с натуры. Да, приятель, Фриксон настоящий, свободно мыслящий. А ты лишь копаешься в чужой голове. Ты в рэп-игре, на чьей стороне? Я не с вами и не с ними, фрик мое имя. Защищено, мой рэп old school, как Ван Мо. Слово не воробей, типы сильно впечатлительные. Зачинчик без корядка, фрик, ребятки. Да я плохой чел, тебя кумарит мой рэп, соси мой член. Хочешь любви продажной, иди к шлюхам. Много снюхавшихся рэперов, гип-хоп культура. Это халтура, две буквы Э, аббревиатура. А ну расскажи, покажи, чё к чему, фрик, почемучка. А ты рэп недоучка, кто захочет, тот выучит. А лечить народ не надо, от болезней несуществующих. Фриксон, океан бушующий и рушащий все догмы. Я Франкеншторм и Сэнди в одной стихии. Пусть отдыхают лохи, слушай дальше психоделические стихи. Все люди братья, но ты не будешь тусить с пидорами. Разве не так? What the fuck? Идеи гуманизма, пацифизма, сродни анонизму. Ты подрочил, но не кончил, фрик, ёбарь террорист озабоченный. Сам ты конченый, не давай детям слушать фрика рэп. Только для взрослых мое дерьмо, понял штемп? Поставь на своей шкуре штамп, ты аналог, протеже, прототип. Запомни, миксмастер фрик, уникальный индивид. Твой рэп гибрид, смесь помоев и борща. Я для тебя как теща, заёбываю с утра, промою мозги.